По случаю 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена, издательство Трудовой партии Кореи выпустило в свет первый том сочинений Ким Ир Сена, дополнительный выпуск, что представляет собой серийную книгу об идеях Чче и идеях Сунгун, где в хронологическом порядке систематически и всесторонне напечатаны бессмертные классические труды Ким Ир Сена. В нем помещены 96 классических трудов, в том числе историческая и заключительная речи и беседы, опубликованные в период с октября 15 года Чче 1926 по февраль 22 года Чче 1933.